Народу уйма. 7 мая. В литературке душераздирающая статья «Допросы» о Мейерхольде, Кольцове, Бабеле, а на днях в «Правде» невыносимо о Примакове. Замечательно Чевенгур Платонова. 16 мая. Прочел у Цветаевой: «Не презирайте внешнего. Цвет ваших глаз также важен, как их выражение. Обивка дивана не менее слов на нем сказанных. Записывайте точнее, нет ничего неважного. Стараюсь». 25 мая. Умер Илья Самойлович Зильберштейн. Мы с ним сблизились в последние годы. Он помогал выходу посмертной отцовской книги, и мы общались с его женой Волковой и с ним. А знаю я его с довоенных времен, когда он был мужем Брюханенко, и меня пугало, что в 1935 году, когда мы все жили в Кратово, он приезжал и первым делом сам себе делал укол инсулина. Я содрогался. Очень был образованный, талантливый, категоричный и справедливый человек. И мы искренне скорбим о нем. 6 июня. Навещал Ирину Зеленую. Ходит с палочкой, но чувствует себя лучше и стала лучше говорить. Оценила обстановку так. Мы стали меньше бояться милиционеров. 11 июня. Алла Демидова говорит: «Стою я перед выходом, подходит одна наша актриса Кузнецова, пнула меня в бок пару раз, шепнула: „Бездарь, фуфло, голый король“, и тут мне выходить играть. А теперь ей прокололи шины на двух колесах. Вот она, актерская зависть. Как с Эфросом». После двух ролей Федоры и Марины Мнишек ненависть к ней огромна. Хотя она никому дороги не перебегала, ролей не отнимала, стоит в ней интриг и группировок. Смотрели Бориса Годунова на «Таганке» в постановке любимого. Замечательно. И вот думаешь, два наших лучших режиссера, Мейерхольд и Любимов, измордованы властями, один убит, второй изгнан. 23 июня. Ездил в литературную учебу, спорил с редакцией. Меня убеждали, что имени Лиля нет, а есть Лилия. И совали под нос святцы. А я поэмы Маяковского и его предсмертное письмо, где он пишет: «Лиля, люби меня». Если бы у меня был кол, и я сумел бы его тесать у корректора на голове, то все равно осталась бы Лилия. Но я сказал, что снимаю публикацию, тогда они сдались. Звонил Вере Плотниковой, уточнял с нею про Дзыгу Вертова во время расправы с космополитами. Не подвела ли меня память? Не подвела. Как-то Наталья Брюханенко сказала, что ее брат ездил к М за деньгами на аборт. Она сама лежала в больнице. Потом она жалела, родила и была бы богата, получая элитнаследство. Когда Л.Ю.Б. увидела ее на похоронах беременную М.